Глава 24. Разные таланты. Новая неделя началась насыщенно. На боевке было снова двойное практическое с отработкой всех предыдущих заклинаний и особенно щитов. Теперь нам предстояло научиться накладывать их на своего партнера, и это оказалось на порядок сложнее. Стыдно признаться, но у меня до обеда так и не получилось. Смогли только Алекс, кто бы сомневался, Анх, в котором я тоже была уверена, и Дерек. Не зря он нацелился на боевку. После Макстрайка я думала поговорить с Алексом, но потом махнула рукой. Сама пришла, сама подставилась. И уверена, его мать все равно нашла бы возможность испытать мои способности. Вопрос в другом. Принудить к браку они меня не могут, как бы ни были во мне заинтересованы. Или могут? Во сне я шла точно не по доброй воле. Меня заставили, надавили, вынудили. Я посмотрела на Алекса. Он почувствовал мой взгляд, улыбнулся и подмигнул. Разумеется, после победы, в которую внес такой весомый вклад, Даргнаут просто сиял. Парни восторженно отзывались о его игре, даже Санта признал, что Алекс был неплох. «Послушался бы Джейн, начал болеть за Мантикор, не страдал бы сегодня», — подколол южанина Адам. «Я не предам любимую команду», — вскинулся Сантьяго. «Я с ними и в горе, и в радости». Парни продолжали обсуждать Макстрайк. Я же старалась не вслушиваться. Вчерашний поход на стадион отдавал горечью. Вдвойне обидно было от того, что мне действительно понравилась сама игра. На второй части практики мне особенно досталось от магистра Майрина. «Аберхао, все хуже и хуже», — констатировал он, наблюдая за моими жалкими попытками накрыть Анха щитом. «Такими темпами ты не сдашь экзамен, даже если будешь сражаться с манекенами, не то что с Хейвором». Я стиснула зубы и повторила попытку. Но в голове царил такой сумбур, что какие там щиты. Я бытовым заклинанием едва форму с утра не испортила, задумавшись. «Да ты вообще не стараешься!» — продолжал возмущаться магистр. «Я стараюсь!» — не выдержала я. «Заклинание сложное!» На самом деле оно почти ни у кого не получалось, но цеплялся преподаватель только ко мне. «Хейвор, снимай броню!» — распорядился магистр. А у меня от плохого предчувствия мурашки побежали по коже. Анх скинул заклинание, оставшись без защиты. «Даргнаут, по моей команде кидаешь боевой пульсар первого уровня в Хейвора». «Магистр, да как вы можете?» Я была возмущена до глубины души. «Не беспокойся, это не сильнее удара кулаком. Но ты ведь так переживаешь за Хейвора. Вот и защити его». «Все трое разошлись на 30 шагов!» Я по-прежнему хватала ртом воздух. Анх с Алексом отходили так, чтобы мы в итоге представляли собой равносторонний треугольник. «Аберхау, ты готова?» «Нет!» «Даргнаут, ты готов?» «Да», — спокойно отозвался Алекс. «Сволочь! И ведь у него рука не дрогнет! Ну что за методы?» «Удар!» Голос магистра звучал спокойно и даже отстраненно. Пульсар полетел в Анха, а я судорожно кастовала щит. Не получалось. Я зажмурилась, понимая, что не успею. Легкий треск. Я открыла глаза. Вокруг Анха был четкий щит, точно не мой. «Да, Берхау, плохо», — констатировал магистр, снимая заклинание. Он все-таки не позволил ударить Анха. Я облегченно выдохнула. «Даргнаут и Хейвор, на позицию!» Как обычно, практическое занятие заканчивалось их спаррингом. Алекс опять уверенно победил, а у меня возникло стойкое ощущение, что Анх поддается, просто не выкладывается полностью. И, судя по хмурому взгляду магистра, не только у меня одной. «Теперь вы двое против меня», — скомандовал он. «Без брони, для дополнительной мотивации». Парни синхронно скинули броню и бросились в атаку, которую магистр играючи отбил, раскидав обоих по сторонам. «У Аберхау бы получилось лучше», — жестко заметил преподаватель. «Вон она, как грозно на меня смотрит!» Он криво ухмыльнулся и завершил занятие. А я подумала, что в последнее время боевка становится моим нелюбимым предметом, уверенно вытеснив реабилитировавшуюся алхимию. Алхимия для нашей группы шла по обычной программе. Следующие 20 ингредиентов. На занятии к нам присоединились еще две группы, вторая и пятая. И уже для такого количества студентов Турулос не зашла до объяснения схемы действий, до которой мы благодаря Лиенне дошли и сами. Магистр повторила про творческий подход, постоянный поиск и самосовершенствование, пожелала всем удачи и ушла. «За дело!» — начала торопить всех Лия. «Я уже посмотрела. У нас впереди сложные ингредиенты со множеством свойств, так что придется постараться». «Да я ни с одним предметом так не стараюсь, как с алхимией», — проворчал Санта, двигая стол. «Просто на других ты вообще не стараешься», — заметила Лиенна. «На целительстве я отдуваюсь за двоих». Они начали припираться. Я же только улыбнулась. Почему-то вспомнилось, что зелье усиления симпатии в позапрошлый выходной заставило действовать не только меня, но и Сантьяго, сразу обратившего внимание на Лию. Может, подруге стоит присмотреться к нему, а не к Алексу? Но пока Лия была целиком поглощена алхимией, которая не оставляла места в ее сердце ни для какой другой симпатии. Во время экспериментов Лиенна и на Даргнаута не смотрела. К тому же она оказалась права. Сегодняшний список был на порядок сложнее. В итоге успели мы все, но магистр нашла недочеты. Целых 3 ингредиента недоработали. «А какие?» — спросила Лия. «Не скажу. Турула не была бы собой, если бы упростила нам задачу. Считайте это домашним заданием. Узнать, что именно вы недоработали, и на следующем занятии дополнить отчет. А пока удовлетворительно». «Удовлетворительно?» — возмутился Санта. «Да мы единственные, кто нормально отработал задачу. Остальные и свою десятку не успели, не говоря уже про правила безопасности». «Поэтому и спрос с вас выше», — осадила его магистр. «Несогласные, переводитесь в группы послабее». Санта показательно отвернулся. Да, тяжело ему придется на алхимии с таким характером. За ужином мы возмущались всем составом. Только Лия, как ни странно, восприняла оценку спокойно. «Мы допустили 3 промаха. Это тройка, магистр права», — пожала она плечами. «К следующему занятию исправим». «Ты же любишь алхимию и неплохо знаешь ее для первокурсницы», — напомнил Адам. «Неужели не обидно?» «Нет, для меня главное — знание. И метод Турулы мне нравится. Я сама не люблю, когда меня загоняют в рамки. Она же дает полную свободу действий». «Слишком полную», — проворчал Санта. «Я бы предпочел поменьше, чтобы преподаватель рассказывал о свойствах ингредиентов, а мы уже на практике их проверяли». «А где же азарт исследователя?» — Лия прищурилась. «Как ты вообще собираешься учиться?» «Какой азарт! Боги с тобой!» — воскликнул Сантьяго. «В демонологии шаг влево, шаг вправо, и тебя сожрали. Там четкие схемы и никакого творчества». «Поэтому и открытия в ней совершают крайне редко», — парировала Лиенна. «А в алхимии постоянно какие-то новинки». «Которые публикуют в разных журналах, а люди потом травятся». Спор, какой предмет лучше, длился до конца ужина, и каждый, конечно, остался при своем. Я прорицание не защищала. В последнее время дар начинал меня сильно тяготить. Пользы от него немного, а вреда и ужаса хоть отбавляй. Зато артефакторику ждали все. Завтра нам предстояло выяснить, какое заклинание заложено в наши артефакты. Перед сном я достала и покрутила кольцо, которое пока опасалась носить. Но уже скоро я все про него узнаю. На артефакторике мы проходили наложение заклинаний на наши косые кривые заготовки с каплей магии. «Возьмите для начала что-нибудь простенькое, чтобы точно сработало», — посоветовал магистр Гайсон. «А если не сработает?» — угрюмо спросил Санта, листавший учебник в поисках подходящего заклинания. «Значит, вспомните мой совет. Любимое ругательство на выдохе и вперед к новым свершениям», — вдохновенно произнес преподаватель. Магистр показывал, как вкладывать плетение схемы с заклинаниями в артефакты, а заодно как понять, что именно заложено. «Достаем подаренные вам артефакты и действуем в обратном порядке. Схему не извлекаем, а просто открываем и переносим на лист бумаги». «Какая кривотня!» — поразился сидевший рядом со мной Адам, открыв схему своего артефакта. «Я и то лучше черчу». «Поэтому ты и собираешься на призыв и подчинение», — с усмешкой напомнила ему. «Схема из моего кольца тоже не отличалась идеальной симметрией и выверенностью. Но главное, это определенно было заклинание, пусть и незнакомое мне». «Это ваше первое домашнее задание от меня — найти заклинание в справочнике по схеме. Ничего сложного». Оптимистично закончил магистр. «Ага», — скептически подтвердил Адам. Я не удержалась и сунула нос к его плетению. «Точно кривотня. Адаму придется непросто». «А теперь, когда закончили с подарками, закладываем свое заклинание в готовую болванку», — торжественно объявил магистр. Подумав, я вложила в свою заготовку нагревание, решив, что свет или огонь — выберут почти все. Нагревание тоже было популярным, но не настолько. Все работы, даже неудачные, магистр принял и похвалил, найдя в них какие-то достоинства. «Младшая школа вспомнилась», — Алекс улыбнулся, вертя сделанный шарик. «Нас там тоже заставляли делать поделки, а потом все говорили, какие мы молодцы». «Вас готовили к артефакторике с детства», — пошутил Адам. «У меня схема вообще не вплелась. Но магистр Гайсон сказал, что сама болванка зато симпатичная». «Я говорил, что нужно было поменяться», — напомнил Алекс. «На следующем занятии обязательно попробуем». «Здесь хотя бы неуда не ставят», — подал голос вечно недовольный Санта. «Хотя на артефакторике я больше объективно не заслужил». Весь оставшийся вечер мы с Лиеной листали учебники в поисках схем из подаренных артефактов. Делали же первокурсники. Логично, что заклинания брали из стандартной программы. Схема Лии нашлась в учебнике по целительству. Заживление легких ран. А моя оказалась из магии разума. Называлась путеводная нить. Я могла таким образом позвать кого-то знакомого к себе. Правда, с небольшого расстояния и только один раз. Заряд был слишком маленький. «Ты такое заклинание сама к концу года накастовать сумеешь», — заметила Лия. «Так что для тебя не самый полезный артефакт, однозарядный к тому же. Хочешь, поменяемся?» Ее подвеска была красивее моего кольца, но меняться не хотелось. «Теперь я знаю, что кольцо безопасно, в отличие от некоторых коктейлей, и могу спокойно его носить». «Оставим как есть», — отказалась я от обмена. «Даже если не пригодится, будет простым украшением». Мерцание серебристых искр в темном камне напоминало бездонные и такие же темные глаза Анха. Правда, его искорки были золотыми. Но я очень постаралась себя убедить, что оставляю кольцо не поэтому. Просто нравится, и все. На целительстве не произошло ничего интересного. Магистр Нокторн тоже устроила день повторения материала, пригрозив, что на следующем занятии будем проходить остановку кровотечений. Тема сложная и потребует всех наших немногочисленных навыков. Зато на призыве и подчинении случился прорыв. Почти в прямом смысле этого слова. Магистр Дельгадо впервые вывел нас на закрытый тренировочный полигон своего факультета. Нам предстояло начертить схемы призыва и напитать их магией, разумеется, без заклинания активации. Магистр контролировал каждый наш шаг. Накрашенные и разодетые девушки этим нагло пользовались, постоянно подзывая преподавателя и спрашивая, все ли так. Еще и наклонялись над своей схемой, чтобы магистр непременно рассмотрел под их расстегнутыми на грани, а то и за гранью приличий блузками, все, что можно и нельзя. Но Эктор Дельгадо был явно опытным и закаленным женскими прелестями преподавателем, поэтому невозмутимо смотрел только на схему или ученицы в глаза. Вот это самоконтроль. Даже я бы не удержалась, соскользнула бы взглядом пониже. «Понятно теперь, почему Ролл остался преподавать на факультете», — хохотнул Адам. «Я тоже невольно начинаю задумываться о карьере преподавателя. Это ж какие открываются перспективы!» Парни заржали, девушки тоже не смогли сдержать улыбки. Выглядело и правда забавно. После одобрения начерченных схем магистр начал показывать, как напитывать их магией. «Вы уже пробовали делать нечто подобное на артефакторике», напомнил он в ходе объяснения. «Основной принцип у нас такой же. Напитать схемы магией, а после произнести заклинание активации». «А заклинание будем сегодня говорить?» — поинтересовался потирающий руки Санта. «Нет, никаких заклинаний, даже если они вам известны», — строго приказал магистр. «Пока у нас только теория». Санта приуныл, но ненадолго. Стоило начать вливать магию, как магистр мгновенно крикнул. «Стоп! Всем отойти от схем!» Мы, недоуменно переглядываясь, отошли подальше. Кроме Анха. Он стоял, глядя на свою схему, активировавшуюся безо всякого заклинания. Свечение от нее становилось все ярче. Магистр безошибочно подбежал к нему и развеял магию сразу вместе с рисунком. «Так», — протянул преподаватель, грозно глядя на парня. «Я не использовал заклинание». Судя по смятению в голосе, Анх сам не ожидал ничего подобного. «Охотно верю, потому что иначе мы бы уже принимали иномирных гостей», — хмыкнул Эктор Дельгадо. «Ты очень талантливый. В следующий раз учту это и поставлю заклинание запечатывания на твою схему. Во избежание». Он попросил Анха просто посидеть на лавочке до конца занятия. Остальные же вернулись к схемам и продолжили напитывать их магией. К счастью, больше подобного эффекта ни у кого не возникло. На ужине Анх выглядел напряженнее обычного. Он бы и за другой стол ушел, но Адам с Сантой его перехватили еще по пути в столовую и принялись пытать, как же у него так круто вышло. «Это способность вроде той, что у Джейн к прорицанию?» — предположил Адам. «Вроде того», — подтвердил Анх, лишь бы отстали. Парни смотрели на него с неприкрытой завистью. А я точно знала, что подобной побочке Анх совершенно не рад. Наверняка именно из-за нее он выбрал призыв и подчинение. Так же, как и мне, ему необходимо обуздать собственную силу и научиться ее контролировать.